Глава 8. The Wall. Меня поразила мысль о том, что между мной и аудиторией существует огромная стена, которую нельзя увидеть. А затем я нарисовал ее и начал рассказывать об этом людям. И они подумали, что я сошел с ума, потому что моей первоначальной идеей было начать возводить стену в начале шоу, а когда оно закончится, люди нас больше не увидят и не услышат. И тогда шоу закончится. Роджер Уотерс. Роджер Уотерс, возможно, и сказал, что ему было стыдно за плевок в конце тура «Во плоти» в 1977 году. Но это дало ему толчок и идею для следующей концепции Pink Floyd. «Я ненавидел играть на стадионах», — признался он позже. «Я все время говорил людям в том туре, мне это не очень нравится, что-то здесь не так. В какой-то момент что-то в моем мозгу щелкнуло, и у меня возникла идея провести концерт, на котором мы построим стену напротив сцены, отделяющую публику от исполнителей». Реакция Мейсона, Гилмора и Райта на эту идею была неоднозначной. «Демо Роджера было похоже на скелет, в котором не хватало многих костей», — позже говорил Мейсон. «Но зато какая идея!» На Гилмора это произвело меньшее впечатление. «Местами это было слишком депрессивно и скучно», — сказал он. «Но основная идея мне понравилась». Что касается Райта, его отношения с Уотерсом были испорчены до такой степени, что, казалось, концепция для него не имела большого значения. История «The Wall» была разделена на две части, которые в конечном итоге превратились в двойной альбом. Главный герой, известный как Пинк, по сути, оглядывался на свою жизнь. На первую половину очень сильно повлияла собственная жизнь Роджера Уотерса. Смерть его отца во время Второй мировой войны, когда он был еще совсем ребенком, его отношения с матерью, которая слишком заботилась о нем, и то, как над ним издевались учителя в школьные годы. Вторая половина была посвящена взгляду Уотерса на музыкальный бизнес и на то, что случилось с Сидом Барреттом. Запись проходила в 1979 году, и именно в это время отношения Рика Райта с Мейсоном и Гилмором также начали ухудшаться. «Отношения Рика со всеми нами, и, конечно же, с Роджером, действительно стали невозможными во время записи «The Wall», — позже скажет Дэвид Гилмор. «Его спросили, есть ли у него какие-нибудь идеи или что-то еще, что он хотел бы сделать. Мы уходили из студии вечером, и у него была целая ночь, чтобы придумать материал. Но он ничего не добавил. Он просто сидел там и ничего не делал. И это сводило нас всех с ума». Наконец, Уотерс объявил, что выдвигает Райту ультиматум. Либо Рик приезжает в Лос-Анджелес пораньше, чтобы завершить накопившуюся работу, либо покидает группу. Райт в то время переживал тяжелый развод и очень редко виделся со своими детьми. Поразмыслив, Райт решил уйти, но сказал, что все еще готов выступать на живых концертах. «Все очень просто», — объяснил он позже. «Все началось с того, что мы с Роджером не ладили. Во время записи «The Wall» между нами было много разногласий, и он сказал, либо ты уходишь, либо я прекращаю все, что мы сделали, и альбома не будет. В обычной ситуации я бы послал его подальше, но в тот момент нам нужно было зарабатывать деньги, чтобы расплатиться с долгами по налогам. В общем, Роджер сказал, что если я не уйду, он перезапишет материал. Я не мог позволить себе отказать, поэтому ушел». «The Wall» был выпущен в конце ноября 1979 года в Великобритании и в начале декабря в США. Он занял третье место в чартах Великобритании и первое в Штатах. В феврале 1980 года Pink Floyd снова отправились в турне с захватывающим шоу «The Wall». Это не было турне в традиционном смысле этого слова. Pink Floyd исполнили альбом 31 раз в течение 16 месяцев всего в 4 городах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и Дортмунде в Западной Германии. Его масштаб и грандиозность были заложены в концепцию с самого начала Роджером Уотерсом, который, надо сказать, и сам становился довольно великим. «Мы притворялись, что мы отличные друзья, но это было неправдой», — заявил он позже в интервью. «Решение принимал я. Долгое время мы притворялись, что у нас демократия, но этот альбом стал настоящим прорывом. Я всегда знал, что это будет многогранный проект. Запись альбома, за которой последуют концерты всего в нескольких городах, а затем и фильм. С этим невозможно было много путешествовать из-за огромных затрат на переезд. Это на много миль опережало все, что существовало в рок-н-ролле, и количество усилий, затраченных на каждую деталь, было неслыханным. Это было чертовски трудно сделать, но у нас на борту было несколько очень хороших людей, которые сделали так, чтобы это могло стать реальным». Одним из таких очень хороших людей был сценограф Марк Фишер, который начал работать с Уотерсом над концепцией сценического представления во время записи альбома. В его постановке было задействовано 420 картонных блоков, которые в течение первой половины шоу должны были создать стену высотой 12 метров и шириной 50 метров перед группой. Во второй части анимация, созданная Джеральдом Скарфом, чьи иллюстрации были неотъемлемой частью дизайна альбома, проецировалась на стену, которая в финале обрушивалась. Идея быть невидимыми для публики была беспрецедентной для группы, но Уотерс был непреклонен в том, что это отражает отчуждение главного героя от общества. Постановка включала в себя огромных надувных кукол, созданных Скарфом, которые изображали нескольких персонажей, в том числе массивную фигуру матери и зловещего вида учителя, который нависал над стеной и ходил по сцене. Были включены два элемента реквизита из предыдущих туров — знаменитая летающая свинья в «Run Like Hell» и модель самолета, которая врезалась в сцену во время «In the Flash». Еще была псевдогруппа Pink Floyd из четырех человек, которые носили маски Pink Floyd. Это трибьют-группа, состоящая из Сноуи Уайта — гитара, Энди Боуэна — бас, Вилли Уилсона — ударные и Питера Вуда — клавишные. Была использована для воссоздания сложных аранжировок альбома. Также был нанят квартет бэк-вокалистов. Звуковая система была, пожалуй, лучшей из всех, что когда-либо были у них в турах. Дополнительные колонки под ярусами кресел усилили грохот обрушивающейся стены, когда шоу достигло своего грандиозного финала, создавая впечатление, что рушится вся арена. Первоначально Pink Floyd намеревались снять концерты в лондонском Earl's Court для последующей экранизации альбома Аланом Паркером. В фильме должны были быть показаны концерты 1981 года, но к тому времени, когда мы приступили к съемкам, они уже решили, что не хотят использовать слишком много, — сказал Дэвид Гилмор 20 лет спустя. Было отснято около 20 минут. Например, в «Хэйю», где камера находилась за стеной и фокусировалась на нас, а затем переместилась за стену и сняла аудиторию. Это отличный кадр, но было снято только 3 трека. Отзывы были впечатляющими. «Шоу «The Wall» остается важной вехой в истории рока, и нет смысла это отрицать», — сообщает «Нью-Йорк Таймс». «Никогда больше никто не сможет воспринимать техническую неуклюжесть, искаженный звук и скудные визуальные эффекты большинства рок-концертов на арене, как неизбежность, с которой нужно смириться. Шоу «The Wall» станет тем критерием, по которому будут оцениваться все будущие рок-шоу». В то же время Sounds написали: «Если «The Wall» окажутся эпитафией Pink Floyd, они уйдут с грандиозным, впечатляющим, раздутым и провокационным зрелищем». Однако за кулисами отношения между Гилмором, Мейсоном, Уотерсом и Ричардом Райтом были рекордно плохими. Их 4 трейлера были припаркованы по кругу, дверцы были обращены в противоположную от центра сторону. Все более изолированный Уотерс приезжал на каждое мероприятие на собственном автомобиле и останавливался в отдельных от Гилмора, Мейсона и Райта отелях. Несмотря на то, что Райт покинул группу после завершения работы над альбомом, он оказался единственным участником группы, который заработал хоть какие-то деньги в качестве сессионного музыканта. «Я просто решил, что выйду и сделаю все, что в моих силах», — сказал он. «Возможно, в надежде, что если все получится, решение Уотерса о моем уходе можно будет отменить». Это действительно сработало. Но Уотерс не протянул Райту оливковую ветвь. К тому времени, когда 17 июня 1981 года группа отыграла заключительный концерт тура «The Wall» в Лондоне, эффектное выступление было отточено до мелочей. Но Гилмор, Мейсон, Уотерс и Райт не сыграют вместе в следующие 24 года. «На самом деле проблема с этим шоу в том, что оно не было гастрольным». Ник Мейсон.